12. В один миг шум волн затихает. Мир заполняется неловкой тишиной. «Ангел пролетел», — Хисако словно напевает себе под нос. «Ангел? Что за бред?» Она никак не реагирует на мой раздраженный вопрос. Ее руки плавно движутся, будто в танце. Мир исчез. Странно. Но он все еще здесь. Интересно, где же тогда я? Я совсем не понимаю, о чем она говорит. Она полностью погрузилась в свой мир. Интересно, он добрался до нашей страны, а как же я? Я тоже в стране мечты. В таком случае мои странствия окончены. Правда ли окончен мой путь? Худая женщина средних лет продолжает идти, бормоча. Я следую за ней, повторяя снова и снова, будто заклинание. «Прошу, расскажи мне, пожалуйста». Они всегда были такими шумными. Всегда, с самого моего детства. Не могли помолчать, всегда болтали или шумели, словно не могли вынести молчание. Ведь они не верили в ценность своего существования. Она широко раскидывает руки, повернувшись к морю. «Ну, что думаешь? Зачем, когда мир заполнен всей этой прекрасной музыкой?» Волны стали красными. Утомленное летним воздухом море впитывает лучи вечернего солнца. Женщина средних лет, подобно больной кошке, бредет одна в красных лучах солнца. «Ах, какие красивые цветы!» — восклицает она радостно, вдруг остановившись. «Такие же были у нас дома, сколько воспоминаний. Интересно, а как называются эти цветы?» Хисако указывает куда-то вдаль. «Кажется, она повернулась ко мне, но я не могу разглядеть ни цветов, ни ее лица из-за лучей солнца, бьющих мне по глазам, наполненным слезами. Я не вижу. Я ничего не вижу. Закашлившись, я мотаю головой. Ничего не вижу. Ни его лица, ни ее лица. Ее силуэт тонет в красном море. Зато я вижу», — доносится издалека ее уверенный голос. «Ах, какие цветы! Почему же они навевают столько воспоминаний?»